Глава 16. Остров Джамбу. Царь спросил: «О, мудрец, ты говаривал, что земной ярус Вселенной оканчивается там, куда не доходит солнечный свет. Уже ли в краю, где не светит солнце, где не видно звезд и луны, в том краю нет земли? Ты сказал, что колесница Преевраты проделала на земле 7 колей, которые, наполнившись водою, образовали 7 великих морей и разделили сушу на 7 великих островов. Каковы размеры и очертания тех островов, и какие существа населяют их? Ты говорил также, что Брахма сотворил Вселенную по образу и подобию несотворенного мира. Если так, то, зная устройство зримого мира, мы можем иметь представление о мире божественном, простирающемся по ту сторону чувственного опыта». Блаженный Шука отвечал: «О государь! Сотворенный мир со всеми его адскими, земными и небесными ярусами также не определен в размерах, как и царство Всевышнего. Все, что ты обозреваешь вокруг себя, есть сочетание 3 качеств сознательной природы — света, тени и тьмы. Смешиваясь в разных количествах, они порождают несчетное число предметов, потому ни одному смертному не под силу описать окружающий мир до конца. Для этого понадобилась бы целая вечность. Даже Создатель Вселенной не способен исчерпывающе описать свое творение. Я расскажу тебе лишь о некоторых его областях и начну с того, где ты обитаешь ныне, с земли. Земля очертаниями напоминает цветок лотоса, а 7 ее островов — чашку цветка. Длина и ширина срединного острова, именуемого Джамбу, равна 1 000 000 йоджан. Джамбу представляет собой круг, расположенный в середине лотоса. Остров разделен на 9 областей, ширина каждой из которых равна 9000 йоджан. Границы областей обозначены 8 горными грядами, что отделяют области друг от друга. В самой середине острова Джамбу расположена земля, называемая Илавритою. Посреди Илавриты семенным пестиком возвышается золотая гора Меру. Высота той горы равна ширине острова Джамбу — 100 000 йоджан. На 16 000 йоджан Меру коренится в земле. Над землею она поднимается на 84 000 йоджаны. Ширина той чудной горы у вершины составляет 32 000 йоджаны. К северу от земли Илавриты одна за другою расположены горные гряды Нила, Швета и Шрингован, в долинах между которыми раскинулись земли Рамьяка, Хиранмая и Куру. Ширина этих горных гряд — 2000 йоджан. В длину они простираются на запад и на восток вплоть до берегов Соленого моря. Длина каждой последующей от Илавриты горной гряды в 10 раз меньше предыдущей. Высотой же все они равны. К югу от Илавриты также расположены 3 параллельные горные гряды, именуемые Нишатха, Хемакута и Хималая, что что тянутся с востока на запад. Высота каждой из них 10 тысяч йоджин. Они отделяют меж собою земли Хари, Кимпурушу и Пхарату. К западу от срединной страны и Лавриты расположена горная гряда Мальявана, к востоку — Ганхамадана. Высота их — 2000 йоджин, и простираются они вплоть до гор Нилы на севере и Нишатхи на юге. Мальявана отделяет и Лавриту от земли Кетумалы. Ганхамана отделяет и Лавриту от Бхадрашвы. С четырех сторон великую Меру окружают горы Мандара, Меру Мандара, Супаршва и Кумуда. Протяженность и высота их составляют 10 тысяч йоджин. На вершинах тех гор, словно древки знамен, возвышаются четыре дерева. Манговое, розовое яблоко, кадамба и смоковница. Стволы тех деревьев в обхвате составляют 100 йоджин. Высота их 1100 йоджин. Такова и ширина их крон. Четыре этих горы разделены меж собою четырьмя озерами — молочным, медовым, сахарным и водным, из которых волхвы, ангелы и чародеи черпают свои волшебные силы наподобие умения летать по воздуху и становиться невидимым. По берегам тех дивных озер раскинулись четыре прелестных сада — Нандана, Читрарадха, Випраджака и Сарватопхадра. В тех райских пущах боги предаются любовным забавам со своими очаровательными спутницами, коих справедливо величают украшениями райского царства. А певцы и небесные музыканты ублажают слух влюбленных ласковыми напевами. На темени горы Мандары произрастает манговое древо именем Девачутта и высотою в 1100 йоджин. На радость богов с вершины того дерева ниспадают спелые, сочные манго, огромные, как горные вершины, и сладкие, как мед. Разбившись о каменную вершину горы, плоды истекают алым соком, пьянящий запах которого смешивается с прочими запахами райского леса. Соединившись в единый поток, манговые ручьи бурным алым водопадом ниспадают в долину Восточной Илавриты, и далее рекою Арунодою текут к соленому морю. Благочестивые жены бесов, что прислуживают верной супруге Господа Шивы, плещутся и утоляют жажду валой Арунодии, и тела их насыщаются блаженным манговым запахом, что разносится на многие йоджины окрест. Исполинские, величиною со слона, мягкие, сочные, с крошечными семенами, плоды розовой яблони джамбу падают на скалистую вершину Мирумандары. И, разбившись вдребезги яблочную рекою Джамбу-Нади, истекают в южную долину Илавриты, наполняя воздух сладким благоуханием. Высыхая на солнце, глиняные берега яблочной реки превращаются в чистое золото, из коего небожители творят себе украшения, головные уборы и пояса для платьев. Из пяти дупел дерево кадамбы, что произрастает на вершине Супаршвы, сочатся пять медовых ручьев, каждый шириною в 5 вьям, Соединяясь в реку, они стекают в западную долину Илавриты, заполняя ее душистым медовым запахом. Всякий, испивший из медовой реки, источает из уст своих благоухание на 100 йоджин округ. На вершине Кумуда произрастает исполинская смоковница Шатавалша, а сотни стволов, свисящих кореньев великого древа, стекают сотни водных ручьев, благодаря которым благочестивые обитатели Илавриты имеют вдоволь молока, простокваши, меда, масла, патоки, зерна, одежды и украшений. Людям Илавриты неведома усталость. Они не знают телесных недугов и душевных волнений. Чела их не касается седина, лица не трогают морщины. Даже пот их источает благоухание. В той диковинной стране не бывает ни холода, ни зноя. Живет народ Илавриты долго и беззаботно, а умирают они во сне, без страха и мучений. Словно тычи ночные нити в чашке лотоса, великую гору Меру опоясывают 19 малых гор. Куранга, Курара, Кусумха, Ваиканка, Трикута, Шишира, Патанга, Ручака, Нишатха, Синеваса, Капила, Шангха, Вайдурья, Джарутхи, Хамса, Ришабха, Нага, Каланджара и Нарада. С восточной стороны Меру расположены горы Джатхара и Девакута, простирающиеся на север и на юг на 18 000 йоджин. Еще две горы, Павана и Париятра, расположены с западной стороны Вселенской горы, и простираются они на север и юг на такое же расстояние. С южной стороны Меру расположены Кайласа и Каравира, протянувшиеся на восток и запад на 18 000 йоджин. С северной стороны Меру, простираясь на восток и запад на такое же расстояние, расположены горы Тришринга и Макара. Ширина и высота каждой из них составляет 2 000 йоджин. 8 этих гор окружают Меру, точно прислужницы свою хозяйку. Сделана главная гора Вселенной из чистого золота, и сияет она точно исполинский язык пламени. На вершине великой горы располагается обитель Брахмы. Жилище Творца простирается на 10 000 000 йоджин в каждую из 4 сторон света. Построено оно из чистейшего золота, за что небожители величают его Шатакаумбхи. Обитель Брахмы расположена посреди обителей 8 вселенских владык, созданных на вершинах 8 соседствующих гор. Они повторяют очертаниями жилище Брахмы, но в 4 раза меньше его по размеру.